братья и сестры, я краток буду. Ну, то, что он погиб, я не считаю так, потому что Господь утешил, он отец милосердия, Бог всякого утешения. Так как он утешил, это только, если кто-то, ну, желает, подойдите, я расскажу. Но надежда наша с женой не потеряна, что он все-таки с Богом. И вот эта связь, которая должна нами не теряться, вот как говорил брат, что подойди и пристань к этой колеснице, возвести об этом. И вот я никогда не обращал на это слово внимания, пристань. Когда ко мне обращались словом Божьим, я говорю такие слова: закрой рот и не приставай к людям, тебе делать нечего, ты песни с бабушками поешь, а у меня дом, квартира, жена, дети, семья, дача. Не приставай. А мы должны приставать, особенно к тем, которые ушли в мир. Это те, которые сердцами все-таки связаны с церковью и знают о том, что им нужно вернуться. А мы не должны терять связи с ними, заботиться всячески. Потому что, когда я сыну передавал приветствия, приветы, вот от Виталия, от Артема, ну и от сестер, с которыми он был в детской группе, он всегда радовался. Всегда радовался, что его помнят, и жене говорил: это ты, вот это то, это с этим я вместе был. И это важно помнить нам, чтобы мы восхищали им о том, что их ждут в церкви, приглашать их. И я расскажу стихотворение блудному сыну. Если ты благость Божью вкусил хоть однажды и вернулся туда, где Творцу не поют, знай, не сможет никто утолить твою жажду и насытить голодную душу твою. Вспомни, сколько путей ты измерил шагами, на каких перекрестках ты счастье искал, как ты был одинок, как сухими губами к водоемам разбитым пути припадал, как ты полз или бежал через пни и болота, через пустыню сухую и липкую грязь, и ни разу не встретил пути никого ты, кто бы руку тебе протянул, не стыдясь. Ты был так непригляден и беден, и жалок, что тебя в дом к тебе себе вряд ли кто бы пустил, но ты к чьим-то дверям прислонился устало, и, о чудо, хозяин тебе дверь открыл. Ты вначале как будто застыл на пороге, не решаясь из мрака ко свету шагнуть, но вошел, изнемогший от дальней дороги, в теплый дом, где тебе предложили приют. Вместо ветхой, истлевшей от пыли одежды, в доме дали тебе белоснежный хитон, и хозяин с тобой был так ласков и нежен, что ты сердцем своим догадался, кто он. Нелюдская любовь твое сердце согрела, но Иисус, со слезами к нему ты припал, слез не прятал впервые, молился не смело, а Господь тебя сыном своим называл. Ты узнал, как сладка после рабства свобода, после грязи греховной души чистота, после идола лжи поклонение Богу, после бездн сатанинских высоты Христа. О, как было прекрасно молиться и верить, и прекрасные гимны Спасителю петь. Невозможным казалось уйти вновь за двери и в кромешной ночи еще раз умереть. Невозможно вернуться, но вдруг захотелось. Ты так быстро забыл, как терзал тебя страх, как грехи обжигали и душу, и тело, и как больно ты падал на скользких путях. Божий Сын никого не удерживал властью. Ты ушел и понес тебя бурный поток. Даже если ты выплывешь к острову счастья, Иисуса тебя не заметит никто. Сердце будет томиться мучительной жаждой и в бессонные ночи Христа вспоминать, потому что как благ Он коснулся, потому что коснулась тебя благодать. Прежним стать человеком тебе очень трудно, возрастившийся в мир. Ты для мира чужой, а для Бога ты сын. Но сегодня сын блудный, с одинокой, страдающей, грешной душой. Бог тебя не прогнал, и ты знаешь об этом. Помни, Бог, одного из своих сыновей, сколько б ноги твои не блудили по свету, остановишься ты у знакомых дверей. И пусть сердце твое не смущает лукавый, тем, что если вернешься, Господь не простит. Нет. Спаситель оставил тебе это право, право блудного сына, в дом Божий прийти. Аминь.